Добро пожаловать в кемпинг. Конни, Анна и Билли никак не могли усидеть на месте. Подруги ходили туда-сюда по платформе, то и дело поглядывая на большие вокзальные часы. Время будто остановилось, словно кто-то намертво приклеил стрелки. «Дедушка с бабушкой наверняка думают, что с нами что-то случилось», — нервничала Конни. «Что может с нами случиться?» — отозвалась Билли. «Они, наверное, думают, что мы перепутали поезд и надеются, что в итоге мы это заметим». Она ухмыльнулась. «Ох ты, мы в Париже?» — воскликнула она, изобразив удивление. «Как же так вышло?» Конни не выдержала и рассмеялась. Только Анна осталась серьезной. «А что, если они нас не дождутся?» Конни задумалась, но Билли опередила ее. «Тогда у нас два варианта», — уверенно проговорила она. «Мы либо сами как-нибудь доберемся до кемпинга, либо поедем обратно в Нойштадт». «Правильно. В крайнем случае вернемся обратно и переночуем у кого-нибудь из вас», — сказала Конни и ободряюще улыбнулась Анне. «Но одно я знаю точно. Дедушка с бабушкой обязательно дождутся следующего поезда». Так и случилось. Выйдя из вагона, они сразу увидели дедушку, который бежал к ним по платформе, размахивая руками. «Ну, слава богу, вы тут!» — воскликнул он. «Что вы устроили? Меня чуть удара не хватил, когда прошлый поезд приехал без вас». «Корова на рельсах загородила нам путь», — объяснила Конни. «И мы не успели сделать пересадку». «А почему не позвонили? Я 1000 раз вас набирал, но все время попадал на автоответчик», — простонал дедушка. «Телефон разрядился», — пробормотала Анна, уставившись в пол. «Да ну!» — недоуменно переспросил дедушка. «Но теперь-то мы здесь!» Конни бросилась ему на шею. «К счастью!» — дедушка сделал глубокий вдох. «Не знаю, что бы со мной было, если бы вы не приехали и на этом поезде». Он протянул руку Анне и Билли. «Рад вас видеть». «Нам очень жаль», — извинилась Билли. «Не вы же поставили корову на рельсы?» — ответил дедушка. Он все еще был бледен, но когда они сели в машину, заметно повеселел. «Не знаю, чего я так переживал. Вас ничем не возьмешь, да?» «Да», — засмеялась Конни. До кемпинга оставалось совсем недалеко. Вход был украшен развивающимися на ветру разноцветными ленточками, а шлагбаум поднят. Дедушка медленно ехал мимо чужих автодомов. Девочки, открыв окна, высматривали бабушку с Якобом. И, конечно, море. «А где же море?» — спросила Конни. «Сразу за дамбой», — ответил дедушка. «Чувствуете морской воздух?» Конни принюхалась. Пахло солью, морем и совсем немного рыбой. «Смотрите, вон бабушка и Якоб!» — воскликнула она и помахала рукой. Дедушка припарковался рядом с их автодомом. «Наконец-то вы приехали!» — воскликнула бабушка. «Дедушка позвонил мне, когда не нашел вас среди пассажиров. Как вы нас напугали!» «Мы опоздали на поезд», — объяснила Билли. Якоб обеими ручками обхватил Конни. «В следующий раз вы на поезде не поедете», — заявил он. «Ты что, скучал по мне?» Конни потрепала братика по голове. «Не-а!» Якоб сразу же отпустил ее. «Я хочу есть, а пришлось вас дожидаться». Он шмыгнул носом и встал, уперев руки в боки. «Можно уже пообедать». Все уселись снаружи за складным столиком и принялись за вкуснейшие сосиски и макаронный салат. Голодным оказался не только Якоб. После долгой и напряженной дороги все становится в 2 раза вкуснее. Не успели тарелки опустеть, как Конни уже глядела по сторонам. «Поставим палатку?» Их место в кемпинге оказалось не таким уж большим. Кроме автодома и дедушкиной машины, здесь больше ничего не помещалось. «Можете выбрать. Либо ставьте палатку прямо здесь, либо там, на лужайке». Дедушка указал на свободное местечко почти вплотную к автодому. Прямо за их трейлером начинался луг, на котором уже стояло множество разноцветных палаток. «Конечно, на лужайке!» — завопила Конни. Анна и Билли радостно закивали. «Только недалеко», — сказала бабушка. «Нет, очень-очень далеко», — раздался возглас хитреца Якоба. «Нет», — покачала головой бабушка. «Так, чтобы мне было вас видно». «Хорошо», — пообещала Конни, подмигнув подружкам. Убрав со стола, они тут же схватили палатку и понесли ее на лужайку. Можно было бы поставить ее сразу за автодомом, но девочки отошли немного подальше. «Как вам здесь, у живой изгороди?» — предложила Конни. Анна и Билли сразу же согласились. Рядом с кустарником создавалось впечатление, что они отдыхают здесь одни. «Тут можно, но дальше не уходите», — вмешался наблюдавший за ними дедушка. «Не волнуйся, мы остаемся здесь», — успокоила его Конни, начав разворачивать палатку. «Помочь?» — спросил дедушка. Но девочки дружно покачали головой. «Мы сами!» Им не впервой. В прошлый раз у них была доисторическая палатка, и если уж они смогли поставить ее, с этой точно справятся. «Все проще простого», — заметила Анна. Это ее палатка иглу, вернее, ее родителей. Девочки аккуратно расстелили пол палатки и соединили жерди. Осталось только просунуть их в петли, и готово. Теперь нужно натянуть парочку веревок и вбить в землю колышки. Сделано. Поставив палатку, подруги отправились к автодому за ковриками и спальными мешками. Вернувшись, они увидели Якоба, который как раз вползал в палатку. «Круто!» — воскликнул он, улегшись прямо на пол. «Эй, подвинься! Освободи место для ковриков!» Якоб откатился в сторону, а потом сразу же обратно, как раз на постеленный конный коврик. «Я буду спать здесь!» — крикнул он. «Ты же хотел ночевать с бабушкой и дедушкой в автодоме. Забыл?» — спросила Конни. «Одну ночь посплю здесь», — упорствовал Якоб. «Для тебя тут нет места», — проворчала Конни. «Давай-ка, выходи». «Ну я хочу!» — заныл Якоб и понесся к бабушке с дедушкой. Наверняка для того, чтобы те позвали девочек на пару слов. Но Конни надеялась, что все обойдется. Анна и Билли тоже положили свои коврики в палатку, и вот уже они втроем уютно устроились на своих спальниках. Солнечные лучи, пробиваясь сквозь голубую ткань палатки, окрашивали все внутри в сумеречные тона, хотя день был еще в самом разгаре. «Так уютно!» — протянула Билли. «Еще нужно подушки принести», — вспомнила Анна. «А еще пижамы и фонарики», — отозвалась Конни. «И еду», — добавила Билли. Они снова пошли к бабушке с дедушкой, чтобы забрать оставшиеся вещи. «Как закончите, пойдем все вместе на пляж», — сказала бабушка. «О, да!» Конни, Анна и Билли торопливо отнесли вещи в палатку и достали купальники, не так-то просто переодеваясь, ни в кого не врезаться, ведь внутри было довольно тесно. «Жду не дождусь, когда можно будет искупаться», — воскликнула Конни. «Я нырну в воду с разбега!»